стратег из Львовской комендатуры. Я давно уже заметил, что кадровые офицеры, оторванные тыловой должностью от текущих боевых дел, страшно любят воевать по карте. Комендант Львова, перед которым я предстал, вернувшись из Словакии, исключения не представлял. Боевой офицер, китель которого пестрел орденскими ленточками, усадил меня в кресло на львиных лапах. Приказал дежурному никого без крайней надобности в кабинет не пускать. Достал из сейфа свернутую карту, на которой со штабной тщательностью была обозначена линия фронта, и стал посвящать меня в то, что творится сейчас в войсках 1-го Украинского. Честно говоря, было бы больше по душе, если бы он предложил мне с дороги ужин или хотя бы ворошиловскую дозу. Ужин, правда, был обещан, но на первое была подана все же лекция о нашем наступлении. Вдруг, где-то на середине беседы, комендант прервал рассказ странным замечанием. «Я ведь почему разговорился? Я вас, военных корреспондентов, уважаю. Есть вас за что уважать». И тут ошеломил меня новостью. На днях ему пришлось хоронить одного из моих коллег, фотокорреспондента «Известий», капитана Павла Трошкина. Это был один из самых боевых военных журналистов, известный своими снимками еще в дни сражений на Халхин-Голе и озере Хасан. Трошкин возвращался из Бухареста, который недавно взят войсками 2-го Украинского фронта, и на дороге между Колымыей и Станиславом попал в бандеровскую засаду. Не растерялся, принял бой. Его так и нашли у пробитых колес машины, где он лежал, отстреливаясь от противника. Пуля пробила сердце. «Я похоронил его с почестями», — рассказывал комендант. «Над могилой трижды дали траурный салют. Так мы хороним только героев». И добавив: «Опасная у вас профессия», вернулся к карте и стал объяснять постановку на фронте. За время моего отсутствия пятачок, на котором я когда-то побывал, превратился в мощный плацдарм, имеющий по фронту около 75, а в глубину до 60 километров. Район этот густо порос лесом. Лес подступает на карте к голубой жилке реки, а через эти зеленые массивы на запад, на север и на юг от большого города Сандомира тянутся, по-видимому, удобные дороги. Очертив на карте плацдарм, стратег из Львовской комендатуры торжественно сообщил: «Все эти леса сейчас битком набиты войсками, техникой. Я сюда во Львов из Сталинграда дошел. Такой концентрации даже в Сталинграде ни у нас, ни у немцев не было. Тысячи танков и самолетов, десятки тысяч орудий, в том числе и самой большой мощности. Чуете, что назревает, а? А эшелоны все идут и идут. Десятки эшелонов наш узел в день пропускает. Все, что он говорил, было интересно, а главное, очень мне нужно, но есть хотелось страшно. Отыскал в кармане какие-то крошки, положил их в рот, стараясь демонстративно жевать, но увлеченный стратегией собеседник этого не замечал. Вы знаете, что, по-моему, это означает? Конев задумал удар на Берлин. Но ведь на Берлин нацелены войска соседа, Белорусский фронт. Недаром командование им передано маршалу Жукову. Недаром. Но ведь Берлин огромный город. Брать его будет нелегко. Вы говорите, знаете Сталинградскую битву. Но вот как помните, его освобождали силами двух фронтов. А ведь Берлин побольше Сталинграда. Я смотрел на карту. За фронтом Сандомирского плацдарма лежали Радомско-Ченстохово. Ниже, уже за Одером, огромный город Бреслау, южнее Дрезден. Берлин был значительно севернее, как раз против Завислинского плацдарма 1-го Белорусского фронта.